Вероятно, нигде искусство умыкания человеческих душ не практиковалось столь ревностно и не достигало такого совершенства, как на Малайском полуострове. Колдуны там навязывают свою волю разными средствами и по разным мотивам. В одних случаях они стремятся погубить врага, в других – завоевать любовь холодной или стыдливой красавицы. Возьмем в качестве примера любовные колдовские средства. Добиться того, чтобы душа желанной женщины потеряла рассудок, можно такими приемами. Когда на востоке багровая луна только что взошла над горизонтом, выйди из дому и при свете луны, положив большой палец правой ноги на большой палец левой, сложи в виде рупора правую руку и продекламируй следующие слова. Ом, я выпускаю стрелу, я выпускаю ее, и она затмевает луну. Я выпускаю ее, и солнце уходит в туман. Я выпускаю ее, и свет затемняется звезд. Не целил я ни в звезду, ни в солнечный диск, ни в луну. Целил ведь в стебель души милой мне дочери. Я такой-то и такой-то. Клак-клак, душа такой-то, приди и погуляй со мной. Приди и посиди со мной. Приди усни и раздели со мной подушку. Клак-клак. Повтори это трижды, и после каждого повтора подуй в сложенную рупором ладонь. Или можно поступить таким образом. Выходи в ночь полнолуния и две последующие ночи. Садись на муравейник лицом к луне, воскуряй благовоние и произнеси следующее заклинание. Я принес лист бетеля тебе пожевать. О, приложи к нему известь, принц жестокости, чтобы такая-то дочь принца безумия ее жевала. Чтобы такая-то на восходе обезумела от любви ко мне. Чтобы такая-то на закате обезумела от любви ко мне. Как ты помнишь родителей, помни меня. Как ты помнишь свой дом и родную лестницу, помни меня. Когда грохочет гром, помни обо мне. Когда свистит ветер, помни обо мне. Когда идет дождь, помни обо мне. Когда кричит петух, помни обо мне. Когда рассказывает свою повесть дрозд, помни обо мне. Когда ты смотришь на солнце, помни обо мне. Когда ты смотришь на луну, помни обо мне, потому что в этой самой луне я. Клак-клак, душа такой-то, приди ко мне. Я не намерен отдавать тебе свою душу, так пусть придет ко мне твоя душа. После этого каждую ночь 7 раз помаши тюрбаном по направлению к луне. Приди домой и положи его под подушку. И если собираешься надеть тюрбан днем, сжигай благовоние, приговаривая. На поясе своем я ношу не тюрбан, а душу такой-то. Индейцы с реки Нас в Британской Колумбии верят, что врач может по ошибке проглотить душу больного. Собратья по профессии заставляют подозреваемого в таком поступке знахаря наклониться к больному. В это время один запускает пальцы в его горло, другой разминает знахарю ладонями живот, а третий хлопает его по спине. Если после всего этого души не оказывается, и если та же процедура была безуспешно проделана над всеми остальными знахарями, то приходит к заключению, что душа должна находиться в ящике главного знахаря. Несколько специалистов направляются к его дому и просят открыть ящик. После того, как главный знахарь выложил все содержимое ящика на новую циновку, последователи Эскулапа берут его и держат за пятки, так что голова его уходит в отверстие пола. В этом положении ему моют голову и всю оставшуюся от омовения воду выливают на голову больного. В этой воде, несомненно, находится утраченная душа. Душа как тень или отражение. Но не только перечисленные опасности тревожат дикаря. Часто он видит свою душу или другую важную часть своего существа в тени или в отражении, которые с необходимостью становятся для него источником опасности. Ведь если тень растоптали, ударили или укололи, наносится ущерб личности ее владельца. А если ее отделили от него вовсе, возможность чего он верит, человек умирает. На острове Витар есть колдуны, которые могут сделать человека больным, пронзив его тень копьем или разрубив мечом. После того, как Шанкара разгромил буддистов в Индии, он по преданию предпринял путешествие в Непал, где вступил в спор с великим ламой. В доказательство своих сверхъестественных способностей Шанкара взмыл воздух, но пока тот парил, великий лама, заметив, что тень его извивается и колеблется на земле, пронзил ее ножом. Шанкара упал и свернул себе шею. Некоторые камни на Банксовых островах имеют поразительную форму. Они известны под названием пожирающих привидений, потому что в них якобы обитают могущественные и опасные привидения. Если на один из этих камней упадет человеческая тень, привидение вытянет из него душу, и человек умрет. Поэтому такие камни устанавливают перед домами для охраны. Гонец, которого посылает домой отсутствующий хозяин, должен назвать имя пославшего, чтобы сторожевой дух в камне не вообразил, что он пришел со злым намерением и не причинил ему вреда. Когда на похоронах в Китае наступает время закрывать крышку гроба, большинство присутствующих, за исключением ближайших родственников, отступают на несколько шагов или даже выходят в другую комнату, так как бытует поверье, согласно которому человек, если его тень забили в гроб, подвергает опасности свое здоровье. А когда приходит срок опускать гроб в могилу, большая часть присутствующих удаляется на некоторое расстояние, чтобы тени не попали в могилу, и это не нанесло их владельцам вред. Гадатель Геомант со своими помощниками стоит на той стороне могилы, которая защищена от солнца, а могильщики и носильщики гроба крепко держат свои тени, обвязываясь вокруг талии матерчатой лентой. С помощью поражения тени ущерб может быть нанесен не только людям, но и животным. Есть верование, согласно которому маленькая улитка в известняковых горах Пирака через тень всасывает кровь скота, Поэтому скот теряет в весе и нередко падает от потери крови. Древние полагали, что если на тень человека наступит аравийская гиена, он лишится дара речи и движения. Если собака, стоя в лунную ночь на крыше, отбросит на землю тень и на нее наступит гиена, собака упадет на землю. Если тень является жизненно важной частью человека или животного, то ее прикосновение при некоторых обстоятельствах может быть столь же опасно, как и соприкосновение с телом того или другого. Поэтому дикарь берет себе за правило избегать тени определенного рода лиц, которых он почему-либо считает опасными. К последним он, как правило, причисляет плакальщиков вообще, женщин и свою тещу в особенности. Индейцы Шусвал верят, что стоит тени плакальщика упасть на человека, и тот заболевает. При инициации в племени австралийских аборигенов Курнаи, Виктория, юноши предостерегают от того, чтобы на них не попала тень женщины, так как от этого они станут тощими, ленивыми и глупыми. Рассказывает, что один австралийский абориген едва не умер от страха, когда узнал, что во время сна под деревом на его ноги упала тень тещи. Суеверный страх, с которым дикарь относится к теще, один из наиболее известных антропологических фактов. У племен Юин, Новый Южный Уэльс, на всякое общение мужчины с матерью жены накладывался строгий запрет. Он не смел посмотреть на нее и даже в ее сторону. Если тень мужа случайно падала на его тещу, это служило основанием для развода. В таком случае муж должен был оставить жену, и она возвращалась к своим родителям. Воображение жителей Новой Британии не может даже представить себе размах бедствий, которые не замедлят обрушиться, если мужчина случайно заговорит с матерью своей жены. Такому человеку, вероятно, не останется ничего лучшего, как покончить жизнь самоубийством. Самая торжественная клятва у туземцев Новой Британии звучит так: «Если я лгу, сэр, пусть мне доведется пожать руку собственной теще».